Ты слишком старый, чтобы звать меня бухать. Тебе 30-летний валерьяне 25. Она купила мне бутылку гаража. За запись этого трека. Пока ты едешь в офис на автобусе, она играет на басу в лесополосе. Знаю, что она играла в гараже говна. О нет. Валерьяна едет на девятке по автостраде вдоль ночных дорог. Я бухаю с ней в монотеке, а ты дальше ездишь в офис лох.